Миша никогда и никому не объяснял происхождение ее псевдонима. Даже сам, возможно, не задумывался об этом. Михайлова — это в честь его имени, в честь ее любви к нему и верности. Михайлова более театрально звучит, чем Мишина, что слишком примитивно и откровенно. Булгакова Михайлова — это чтобы люди не знали, что она жена Михаила Булгакова. «Я люблю его», — не скрывала Тася. «Вы еще узнаете, кто есть и кем еще будет Михаил Афанасьевич Булгаков. Ну и то, если сложится удачная семейная судьба, что женой Миши была Михайлова». Глава 7. Расставание с Кавказом. Михаил Булгаков неоднократно высказывался за отъезд из города, где его более всего мучила творческая неудовлетворенность. В феврале он пишет брату Константину: «Жизнь — мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать. В театре орали автора и хлопали. Когда меня вызывали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством. Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал и думал: а ведь это моя мечта исполнилась. Но как уродливо, вместо московской сцены, провинциальной, вместо драмы об Алёше, которую я лелеял, наспех сделаны незрелые вещи. Мысль о переезде в Москву не покидает Михайлова. Еще в мае 1921 года он просит сестру Веру: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». У Михаила давно зреет мысль послать в Москву первой Тасю, чтобы она разузнала, можно ли там жить, хоть как-то прокормиться, есть ли там перспективы для его работы. Он посылает ее как опытную и смелую разведчицу, которой можно доверить одно из самых главных и ответственных поручений. И поездка Таси в Москву состоится, но расставание с Кавказом затянется на долгие месяцы, наполненные непростыми событиями, поскольку революционное буйство на берегах Терека не остановится ни на мгновение, как бег самого Терека, одной из самых быстрых в мире рек. Многих интересных людей перевидали Владикавказские улицы. В 1910 году по ним спешил в типографию Казарова, Казаряна, молодой Сергей Костриков, работавший там сначала корректором, а потом редактором в либеральной газете «Терек». В августе 1912 года его арестовывают и этапом переправляют в город Томск, где в окружном суде слушалось дело о революционной подпольной типографии, но главный свидетель обвинения, полицейский пристав, на суде не узнал обвиняемого, и Костриков был оправдан. «Я сижу в гостеприимной семье бывшего владельца Владикавказской газеты «Терек» Казарова. Его дочь Сусанна, пожилая женщина с благородным лицом, рассказывает мне, что отец послал Кострикову в Томск деньги на обратную дорогу и на жизнь в Москве, где бы он мог познакомиться с работой лучших московских журналистов. Возвратившись во Владикавказ, Кострикова начинает подписывать свои статьи литературным псевдонимом Киров, который впоследствии становится его партийным именем. Он женится на дочке известного владикавказского ревкомовца Маркуса Лии, работавшей кассиршей в типографии. Многие девушки завидовали этому браку, считая, что молодоженов связывают только революционные интересы.